Глава 5. Аня. «Да, с братом мне не повезло», — аккуратно протянула я, ожидая реакции от Арчанки. Но она явно не хотела раскручивать эту тему, но кое-что я все же смогла выяснить. «Уверена, как только станешь квалифицированным специалистом, сможешь отстоять свою свободу», — явно убежденная в своих словах произнесла она, а после подхватила под локоть и потащила за собой обратно по коридору. И мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Впрочем, нам явно было по пути. «Да это когда еще будет?» — ответила я, хотя очень хотелось задать прямой вопрос. «Что, собственно, происходит и куда я еще вляпалась?» Анита была окружена неприятностями. «Да, до диплома почти рукой подать», — улыбнулась она, а я вымученно улыбнулась. «Гадство, мне в любом случае придется заканчивать академию, если не хочу свободу потерять. Знать бы еще, что это означает. Но понятно, что ничего хорошего для меня. Итак, что мы будем делать? Надо как-то тебя выцепить из любвеобильных лап этих двоих. Ты же против быть их дипломной работой, верно?» Еще раз уточнила она, а я торопливо кивнула, не сразу вспоминая, что от Джейфа и Райана теперь зависит моя магия. А учитывая новые обстоятельства, касающиеся семьи Аниты, я должна держаться за этих двоих, иначе не смогу доучиться. Впереди еще 2 учебных года, лишь полпути пройдено. Нельзя отчисляться. Диса, я против быть их дипломной работой, но есть проблема. Я, конечно, не была уверена, стоит ли доверять Дисе, но девушка хоть и казалась грозной, но почему-то располагала к себе. Да и теперь я понимала, что она вовсе не влюблена в парней, а наоборот, их чуть ли не ненавидит. Плюс ко всему, в курсе семейных проблем, а раз так, значит, довольно тесно общалась с Анитой. «Какая?» — озадаченно протянула она, придирчивым взглядом окидывая меня с ног до головы, но не сбавляя шага. «Моя магия... Кажется, артефакт распределения что-то сделал со мной еще, помимо того, что обязал быть дипломной работой 2 заносчивых выпускников. Конкретнее, Анита, что с твоей магией?» — потребовала от меня объяснений целительница. «Она работает лишь, когда Джейф и Райан рядом», — выдохнула я. Стоило мне только произнести это, как Арчанка резко остановилась и позеленела еще больше, чем была. Казалось, что вот-вот ее лицо полностью станет черным, насколько она была зла услышать это. Мало того, татуировки, которыми было украшено ее тело, вдруг словно стали ярче. Это напугало. «Диса», — отступила я от нее на шаг, поглядывая с опасением. «Все нормально?» «Нет, это точно Джейф постарался с этим. Он привязал тебя к себе», — вдруг заявила она, а я удивленно приподняла брови. «Можно было бы, конечно, решить, что Арчанка просто голословно решила обвинить парней, но в мире магии ни в чем нельзя быть уверенной и ничего нельзя исключать». «С чего такая уверенность?» — уточнила я. «Так, Джейф из рода Майеров», — заявила она и выжидающим взглядом уставилась на меня. К слову, Диса снова стала спокойного зеленого цвета, как и была. Успокоилась. «И... Да что с тобой сегодня, Анита?» — воскликнула девушка, снова подхватывая меня под локоть и продолжая тащить за собой. «Ты сама не своя. Те самые Майеры, о которых пару десятилетий назад ходили слухи, что они причастны к потере магии у наследной принцессы Ладии». «А, ну да», — понимая, что чуть не прокололась, поддакнула я. «Но ты думаешь, Джейф в силах такое провернуть?» «Да кто его знает?» — пожала плечами Арчанка. «Слухи обычно не берутся на пустом месте. Хоть тогда ничего и не доказали, но принцессу Ладию видели в компании отца Джейфа и его брата». «Это ни о чем не говорит», — отмахнулась я, понимая, что мне сейчас просто не до слухов. «Да, стоит проверить эту теорию, хотя я не представляю пока как, но я все же больше склоняюсь к иной версии, что я и есть причина сбоя магии, к сожалению. И мне придется пойти на уступки, чтобы исправить это, даже если придется всюду таскать парней за собой». Арчанка больше задерживаться не стала. Оставив меня в главном холле 3-го корпуса, она покинула его, видимо, направляясь обратно в целительский. А я все же решила посетить лекцию. Лучше опоздать, чем совсем не прийти. Это явно не в духе Аниты. Девушка всю себя отдавала учебе, и нельзя обесценивать ее труды. Поправив сумку на плече, я поспешила в нужную аудиторию. Седовласая женщина взглянула на меня из-под своих очков, когда я заглянула в учебное помещение, но ничего не сказала, молча провожая меня взглядом, пока я занимала ближайшее свободное место. Пропустила я, как оказалось, немного. Кусочек мела сам по себе выводил ритуальные фразы и описания к ним, и лишь четверть доски была исписана. Поэтому я быстро переписала в конспект все, что было, и принялась внимательно слушать объяснения преподавателя по теории и практике приворотных фраз. Да, привороту был посвящен целый курс, и он насчитывал более 500 техник, которыми можно было воспользоваться, чтобы влюбить в себя кого угодно. Единственное, я не до конца понимала, зачем. В моем мире это порицалось, здесь же. Насколько я поняла, с момента моего попадания сюда быть специалистом в любовной магии довольно престижно. Да и мои кураторы беспокоились о своем дипломе неспроста. Осталось мне понять, для чего все это. Спрашивать у кого бы то ни было, конечно, было глупо. Ведь все как раз-таки были в курсе, для чего учатся на этом факультете и, очевидно, не поймут моего странного интереса. Поэтому мне позарез нужно было как можно скорее вернуться в комнату и потратить время не на глупые поиски дневника Аниты, а на учебники, которые дадут мне более полную информацию о мире, где я находилась. Так я и сделала. После окончания всех лекций я заскочила в столовую, быстро перекусывая, а после побежала к себе, воодушевленная, с надеждой, что сейчас-то я все выясню. Но стоило завернуть за угол в коридор, где через пару дверей находилась моя комната, как я увидела их, кураторов. Естественно, я тут же сбавила шаг, моментально теряя хорошее настроение. А я-то думала, чего они мне на глаза не попадаются, а они тут дежурят, гады. «Чего вам?» — буркнула я, пытаясь протиснуться к двери. Но как же, это оказалось невыполнимой задачей, учитывая, что оба сразу перекрыли мне путь, встав плечом к плечу. «Анита», — протянул блондин с довольной улыбкой. «Я думаю, нам стоит еще раз обсудить нашу дипломную работу в связи с новыми обстоятельствами», — предложил он, а я, не сдержавшись, фыркнула. «Не сейчас, давайте завтра». Хотела я отделаться от них, попытавшись протиснуться к двери. Мне стоило для начала взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение. «Так не пойдет. Мы теряем драгоценное время, Анита». «Не понимаю, о чем ты. Впереди целый год», — заикнулась была я. «Не глупи. Ты прекрасно знаешь, что мы не можем растрачивать сейчас свою силу на кого-то, кроме объекта исследования». «То есть девочек кадрить вы не можете?» — усмехнулась я, и эти двое лицами аж посерели. Насколько недовольными они были. Впору было хохотать над ними, не будь я очередной жертвой. «Ты не оставляешь нам выбора», — неожиданно пригрозил мне брюнет, а я удивленно приподняла правую бровь вверх. «Хочешь, чтобы мы написали твоему брату?» «А брат здесь при чем?» — нахмурилась я. Парни мгновенно довольно улыбнулись, переглядываясь. И мне до ужаса не понравилось это их действие. Как же плохо не владеть всей информацией. Ну, они-то хоть бы письмо какое оставила. Хотя, конечно, она точно не знала, что так получится. Училась себе спокойно, пока я тут не появилась». «Если предложить ему сумму больше, чем предложил герцог Варгасский, то деваться тебе будет уже некуда», — выпалил брюнет. «Что вы несете?» — округлила я глаза, начиная догадываться, что брат Аниты тот еще козел. «Станешь нашей женой, Анита, и тогда будешь делать все, что полагается делать супруге. Покоришься нашей воле», — заносчиво добавил брюнет. «Думаю, мы с братом в состоянии найти средства, чтобы перекупить тебя у престарелого герцога», заявил с самодовольной улыбкой блондин, вторя брату. А я ужаснулась. Просто стояла и пялилась на этих двоих, не в силах произнести ни слова. И нет, меня не напугали их угрозы. Я была в шоке от ситуации, в которой оказалась Анита. Неужели брат девушки решил отдать свою сестру замуж за какого-то старика в обмен на деньги? «Какой кошмар! И это мое будущее? Обойдетесь!» Выдохнула я, а после, растолкав в стороны наглецов, наконец пробралась к своей комнате и, оказавшись внутри, тут же заперла дверь, даже не собираясь разговаривать с этими шантажистами. «Подождут моего решения. Не позволю им запудрить мне мозги, как другим безмозглым курицам. Не на ту напали. Оставшись одна, я первым делом кинулась в ванную комнату к той треснувшей плитке. Да, про нее я вовсе и забыла. И первым делом решила проверить этот тайник. И не прогадала. Желанная мною тетрадь с личными записями Аниты была успешно найдена. Но оказалась довольно объемной, чтобы за раз прочесть ее всю. Вернувшись в комнату вместе с находкой, я заглянула в расписание на завтра и, убедившись, что практики пока не предвидится, устроилась на кровати, замереваясь провести остаток дня, разбираясь в происходящем. И у меня это почти получилось. Мои догадки насчет брата Аниты подтвердились. Этот козлина решил навариться на своей сестре и продал ее герцогу. Ну, почти продал. В последний момент у Аниты открылся родовой дар, к появлению которого Эдмунд отнесся довольно скептически, но был вынужден пригласить в обнищавший родовой особняк местного представителя Академии магии. Такие уполномоченные имелись в каждом королевстве и обязаны были фиксировать магические всплески. А в поместье Арвиас такой всплеск не мог не остаться незамеченным. В общем, Эдмунд просчитался. Он-то решил, что Анита либо обманула, либо получила какой-то скудный дар. Но все оказалось наоборот. Девушка, заимев сильнейшую родовую магию, автоматом отправилась на обучение в Академии магии, и Эдмунду пришлось отпустить бедняжку на время, отложив свадьбу. До момента, как девушка закончит обучение и вернется обратно под опеку брата. Вот только просто так ждать он не хотел. Ну, точнее, поначалу он ждал. Он все думал, что сестре не справится и вскоре вылетит из Академии. Но Анита оказалась стойкой девушкой. Она мало того, что добилась грандиозных успехов в учебе, так еще и успевала давать отворот-поворот всем жаждущим видеть ее в своих невестах. А таких было немало. Конечно, в основном претенденты были так себе, что удивляло, так как девушка была довольно привлекательная. Но это даже к лучшему. Положи на нее глаз кто-то серьезнее, вряд ли бы она смогла что-то сделать с этим. И тут возникал вопрос. Почему? Ведь, насколько я поняла по легенде, родовой дар Аниты должен быть очень желанен будущим мужем девушки. В чем подвох? Почему те же кураторы не приударили за девушкой, учитывая, что оказались в курсе семейных проблем Аниты? Хотя, судя по дневнику, никто не знал об этом, но я отвлеклась. Прождав год, Эдмунд решил пойти на хитрость. Он решил подставить Аниту, чтобы она вылетела из Академии, и у него это прекрасно получилось. Последняя запись дневника девушки содержала ее подозрения на этот счет, что артефакт распределения дипломных работ выбрал ее в качестве объекта исследования не просто так, что это было подстроено ее братом. И кажется, она не ошиблась. Уже не знаю, по его же вине я попала в это тело или нет, но в дневнике об этом не говорилось. Но еще бы. Все, что было написано в тетради, я прочитала по диагонали, выцепив из огромного объема информации эту историю с братом. К сожалению, банально не было времени, чтобы прочитать все. Я и так отложила дневник в сторону, лишь к ужину, потратив добрую часть дня. Но в планах у меня было изучить его от корки до корки в ближайшее время. А пока предстояло обдумать предложение кураторов. Ведь домой мне теперь точно путь заказан. Даже представлять не хочу себя женой старика. Но и не особо рвусь быть подопытной игрушкой в руках братьев. Ведь очевидно, что выбраны они были не случайно, а чтобы отвлечь Аниту от учебы и все равно заставить ее покинуть учебное заведение. Вопрос в том, были ли Джейф и Райан в курсе планов Эдмунда. И если так, то что мне теперь делать? Они на стороне моего брата или нет?